«Откуда, черт возьми, прилетела эта пуля?» — орал Судзуки. Это было в Касива-Банома. Как и в прошлый раз, вызвали судмедэкспертов, которые увезли тело Эрико Кураты на вскрытие. Однако результаты его были такими же, как и в прошлый раз. Всемогущая полиция префектуры Окаяма на глазах превращалась в похоронное бюро. Широкой публике об этом не скажешь, но, честно говоря, полицейские терялись в догадках, что же происходит. «Снова скажут, что это очередная пуля Дум-Дум 30-х от Браунинга. Может, хватит уже? Сколько уже ими убили?» «Четырех человек», — спокойно сказал Танака. «Да знаю я», — крикнул Судзуки. «Нечего считать. Сколько он должен убить прямо под носом у полицейских, чтобы успокоиться? Даже для сельских бандитов это уже через край. Так мы все станем посмешищем в каком-нибудь телевизионном шоу для домохозяек». «Одним этим не кончится. Если так будет продолжаться, даже внуки наши не отмоются от позора», — добавил Фукуи. «В любом случае, скажите всем в отделе судебно-медицинской экспертизы, участковому, людям в деревне и всем в семье Инуба, чтобы они молчали, чтобы информация не утекла наружу. Слышишь, Танака?» — прокричал Судзуки. «Я понял». «И скажи этому писателю по фамилии Исиока, чтобы он не писал лишнего. А если уже написал об этом и отправил издателю, то пусть не попадается мне на глаза». «Писатель что-то записывает в своей комнате», — сказал Фукуи. «Что? Танака, надо это остановить!» «Да это просто для памяти, записки. Уж этого я никак не могу ему запретить». «Слушай, Танака, что-то ты разболтался. Из-за этого сочинителя нам только одни проблемы. Танака, ты лично за него отвечаешь, понял?» «Но мы в демократической стране. Мы не можем по любому поводу указывать гражданам и что угодно им запрещать». «Эй, Танака, не ленись. Если он напишет про нас кучу гадостей, об этом узнают газеты, и это помешает расследованию. Ты, Танака, несешь ответственность за этого писателя. Будет позором для всей полиции префектуры, если он сделает из нас посмешище. Ты тогда хорошей невесты не найдешь». «Ну, это к делу не относится. Лучше думать о деле, а не об этом». «Знаю. Я о нем и думаю. Разве нет? Кстати, уже почти 9 часов, а Инуба говорил, что приготовит ужин, неважно, насколько будет поздно. Как ты появишься перед всеми? Что было в доме Кураты, где мать чуть не сошла с ума? Мне сказали, что если бы она вернулась домой на день раньше, то была бы в безопасности. Люди винят нас. Ты знаешь это?» «А не могла ли пуля прилететь через раму?» — сказал Танака. «Не говори глупостей!» — Судзуки был в ярости. «Это не шутки. Там высоко и тесно. Если бы деревянная дверь действительно была закрыта, никто не смог бы никого застрелить. Это совершенно очевидно. Но только сама эта женщина говорит, что закрыла деревянную дверь и даже задвижку. Никто этого не видел. Что, Танака, так было дело или не так?» «Так», — спокойно сказал Танака. «Так почему бы просто не оттащить эту женщину в управление и немного попрессинговать? Я уверен, из нее можно что-то выдавить». «Ну, погоди, Судзуки. Тебе стоит подумать об этом немного спокойнее», — сказал Фукуи. «У этой женщины есть ребенок». «Ну и что? Это просто прикрытие. Что из того, что у нее есть ребенок? С этой женщиной что-то не так». «Этого достаточно, чтобы ее ввести в участок? Судзуки, у тебя, наверное, тоже есть дети. Рядом с тобой любимый ребенок, и ты позволишь кому-то стрелять из ружья рядом с ним, хотя попасть могут в этого ребенка? Ты просто подумай. Я говорю это не без основания. Я на этой работе уже 30 лет». «И я тоже, Судзуки». «Я полагаюсь на свое шестое чувство. Шестое чувство профессионала не часто дает сбой. Эта женщина подозрительна, она не как другие люди». «Но ты бы позволил кому-то стрелять, если он может попасть в ребенка? Представь своего ребенка, ты бы разрешил? Подумай, поставив себя на ее место. У меня сын такой дурак, что мне плевать». «Тогда понятно». «К этому случаю твои рассуждения не подходят. Перед ребенком лежал труп два раза. И Накамару, и Курата лежали в одной и той же позе. Не думаете, что это странно? Я уверен, что это работа той женщины». «В любом случае, зачем делать это рядом с ребенком? Если бы это был я, то никогда бы так не сделал. Стоило жертве хоть немного подвинуться, и пуля могла попасть в ребенка. Это не шутки. Если бы это был ты, ты бы вообще никого не убил», — сказал Судзуки. Вспотев от волнения, он стащил с себя пиджак и, размахивая руками, продолжил. «Не делай неуместных выводов. Почему такая женщина вообще находится в этом доме? Она не родственница Инуба или кого-то еще. Почему она здесь?» «В любом случае, ты так взволнован, что не можешь ни о чем думать. Судзуки, я не против тебя. Просто послушай, если эта женщина тебе подозрительна, то как быть с этим?» Фукуи сделал паузу и задумался. Двое его коллег молча ждали. «Может быть, мы неправильно представляем ситуацию? Действительно ли стреляли снаружи? Пуля могла прилететь откуда угодно. Может быть, стрелявший находился внутри, держа пистолет в левой руке, вот так. Я поворачиваюсь лицом к буддийскому алтарю. Притворяюсь, что молюсь, а затем протягиваю левую руку с пистолетом к макушке человека рядом со мной и стреляю вниз, вот так. Снова не получается, ведь ребенок находится рядом. Что может понять ребенок? Ему всего 4 года. После выстрела пистолет можно спрятать под одежду, и ребенок ничего не поймет», — сказал Фукуи. Судзуки промолчал, он глубоко задумался. «Это правда. Все любители, которые хотят выглядеть детективами, начинают рассуждать о запертой комнате. Ерунда. Без участия этой женщины по имени Митико никто не смог бы совершить убийство. Эта женщина подозрительна, с какой стороны ни посмотри. Говорила, что ночью в ее комнате сидел призрак. По-моему, врет». «Ложь — начало преступления», — сказал Фукуи. «Хорошо, давайте потянем за эту ниточку», — сказал Судзуки. «Хорошо, господин Судзуки», — вступил в разговор Танака. «Но тогда не только на трупе, но и на ребенке будут следы пороха. И на левой руке Митико тоже. Нам нужно убедиться, что у всех троих они есть. Я об этом уже подумал». Дуэт, чья карьера насчитывала уже 30 лет, хранил молчание. «И что?» — сердито сказал Судзуки. Танака отвечал извиняющимся тоном. «Ни у кого из них троих нет никаких следов пороха. Поэтому стреляли не с такой близкой дистанции». Судзуки фыркнул. «К тому же, если бы она хотела соврать, то ей было бы гораздо выгоднее сказать, что она не запирала дверь на задвижку. Именно из-за того, что она сказала про задвижку, вы стали ее подозревать». «Дилетант не в состоянии моментально все это обдумать», — сказал Судзуки, и на какое-то время воцарилось молчание. «Ну тогда что ты сам скажешь?» «Если честно, я не знаю. Но когда я упомянул про раму, я имел в виду кое-что другое». «Если стрелять через раму, то скажи, откуда?» «С крыши», — сказал Танака. «С крыши? С какой крыши?» «Так ведь прямо над местом происшествия». «Прямо над?» «С крыши коридора перед Мукудай Асинома». Когда Танака сказал это, его коллеги застыли с выражением удивления на лицах и некоторое время молчали, обдумывая его слова. «Каким образом?» «Ну вот так залез на крышу, вот так взял ружье, засунул его под карниз и просунул конец ствола через раму. Коридоры в этом доме узкие, так что...» «Как тогда целиться? Ведь и приклад, и руки повиснут в воздухе». «Никак, вслепую». «Ты считаешь, что так можно попасть?» «Конечно, надо тренироваться. Должно быть, это сложно, но можно потренироваться заранее». Фукуи напряженно думал. Потом, раздумывая, заговорил. «Это глупая идея. Но если это даже так, то ведь неизвестно, в кого именно попадешь». «Наверное», — сказал Судзуки. Он собирался сказать что-то еще, но Фукуи остановил его, подняв правую руку. «Кроме того, в этом случае дело вряд ли ограничится одним выстрелом. Стрелять будут и два, и три раза, пока всех не поубивают, как было с Муцуо». «Но только», — возразил Танака, — «стреляли в тот момент, когда звучал колокол, чтобы заглушить выстрел». «Звук колокола, да. Так вот, почему не было слышно выстрелов», — сказал Фукуи. Судзуки ничего не сказал, делая вид, что он уже это понял. «Верно. Значит, эта мамаша не врала и в случае с Накамару. Мы и сами в этом убедились сегодня. Выстрела на самом деле не было слышно. Колокол бьет нечасто. Видимо, стреляли во время второго удара колокола. При первом ударе выстрелить проблематично. Невозможно точно рассчитать, когда он прозвонит. А вот услышав первый удар, можно рассчитать время следующего. То есть злодей стрелял во время второго удара, а перед третьим ударом уже закричала Митико, и мы сразу примчались, поэтому выстрел мог быть только один. Если бы он выстрелил во второй и третий раз, не дожидаясь колокола, мы бы узнали, откуда велась стрельба, и тогда ему бы не убежать. «Значит, ты так рассуждаешь. Понятно». Фукую глубоко задумался. «Погоди, Танака, разве это не странно? Злодей залезает на крышу коридора, вставляет ствол в раму, кладет палец на спусковой крючок и терпеливо ждет, пока раздастся удар колокола. Так примерно?» «Наверное, так». «Нет нужды ждать второго удара. Можно стрелять и при первом. С крыши, наверное, видно, как Юкихида бьет в колокол. Достаточно на него посмотреть и выстрелить одновременно с колоколом». «Не видно», — тихо сказал Танака. «С этого места крыши звонницу храма Хасензи не видно». «Точно не видно?» «Нет. Поэтому единственный способ определить время выстрела — это сориентироваться по звуку». Фукуи снова задумался. «Это довольно интересно, Танака. Но я не совсем понимаю. Получается, что для злодея важнее скрыть выстрелы от нас, чем убить какого-то конкретного человека. То есть самое главное, чтобы мы не слышали выстрел, даже если ради этого не выйдет убить. Так, что ли?» «Я думаю, так. Мы немедленно бросились на место происшествия. Если бы мы услышали там еще один выстрел, на этот раз на открытом воздухе, мы бы сразу поняли, что это на крыше, и обнаружили преступника». «Значит, было все равно, кого убить, будь то мать, ребенок или Курата». «Думаю, да. Ничего другого не придумаешь». «Какая дичь!» — сказал Судзуки. «Зачем делать такую глупость?» — добавил Фукуи. «Я не знаю, но все убийства, которые он совершил до сих пор, вероятно, имели такой характер». «Может и так. Думаете, это Томагане?» — сказал Фукуи. «Ну, я не знаю, но было бы странно, если бы злодей не был посторонним. На этот раз все жители дома были в коридоре, и мы всех их видели. Так что у них есть достаточно сильное алиби. Там не было только тех, кто находился на месте преступления и звонил в колокол». «Понятно. Значит, Митико — единственная, у кого нет алиби!» — крикнул Судзуки. «Подождите. Значит, Томагане с крыши? Тогда где Томагане спустился и куда убежал?» — проговорил Фукуи. «По крыше до Рюдзукана. Затем спрыгнул с обратной стороны крыши в районе Неко-Аси-но-ма перед Рюдзуканом. Оттуда уже можно убежать, поднявшись по склону к храму Хасензи». «Но Томагане за 50. Да и к тому же из этого ничего бы не вышло. И Куко, и Сатоми увидели бы со двора, если бы он убегал по крыше. Крыша там примерно на высоте двора, прямо на уровне их глаз». «Ладно. Тогда, вероятно, он спустился в другую сторону, к Рюбикану, и спрыгнул возле перехода». «Ты говоришь это потому, что первый вариант не сработал? Это подгонка фактов», — сказал Судзуки. «Может быть, но...» — размышлял Фукуи. «Интересно, зачем злодею понадобилось идти на такие сложности? Кажется, это называют «поставить телегу впереди лошади». В светлое время суток, когда все собрались вместе, средь бела дня, что бывает очень редко, дело-то шло к вечеру. Просто подождать еще немного, и будет шанс сделать все без риска. Наверное, можно и ночь подождать. Нет, я не понимаю». «Потому что звон колокола — это главный, абсолютный приоритет, важнее всего». «Поэтому-то я и говорю, что это странно. Пытаться замаскировать выстрелы звоном колокола, подвергаясь такой опасности. Там же было много людей, включая полицию. Ночью, даже если услышат выстрел, сбежать определенно легче». «Это верно. Раз злодей сделал это днем, значит, у него были основания думать, что ему легче сбежать в это время, даже на виду у людей. На самом деле он и правда ловко сбежал. Мы же до сих пор не имеем даже представления, по какому пути он скрылся». Как только Танака сказал это, я услышал в коридоре звук приближающихся шагов. «Что там, пришли звать нас к ужину?» — сказал Фукуи. «Господин Фукуи, господин Судзуки!» — раздался в коридоре женский крик. «Да, да, что, ужин? Мы сейчас придем!» — сказал Фукуи. Но ответа не последовало. Некоторое время было слышно тяжелое женское дыхание, похожее на Икуко. «Что-нибудь случилось?» Фукуи прошел через обе комнаты к коридору. За тростниковой дверью был виден силуэт женщины. Она слегка согнулась. «Что случилось, госпожа?» Фукуи открыл тростниковую дверь. Судзуки и Танака пошли вслед за ним. Икуко стояла прямо перед ними. Затем она подняла глаза. Даже в темноте было видно, как побледнело ее лицо. «В чем дело?» В этот момент Фукуи наконец почувствовал, что что-то не так. «Моя мама! Моя мама!» «Мама?» «Маму убили!» «Что? Маму? Где?» «Бабушку Кику. В Сибуи Танома. Я сейчас принесла ей поесть». Не дослушав до конца, сыщики выбежали в коридор. Они сразу бросились по коридору, пробежали вверх, весь закругляющийся полукольцом Рютейкан, и вошли в Сибуи Танома. В темноте они то и дело спотыкались, там было много необычных вещей. Бабушка Кику лежала на спине в центре большой комнаты, рядом с расстеленной вдоль стены постелью. Света в этой комнате не было, горела только лампочка в прихожей. Старушка в юкате вытянулась ногами к окну. Примечание. Юката. Вид легкого кимоно. Конец примечания. Ее руки были слегка опущены, они раскинуты в стороны, но не касались тела. Юката слева на груди была обильно пропитана кровью. Под ней, сбоку на левой груди, обнаружилась небольшая рана с выпуклым сгустком запекшейся крови. Фукуи обернул руку носовым платком и включил свет. Послышался вздох Икуко, вошедший за полицейскими. До этого она видела тело своей матери только в темноте. «Танака, немедленно вызови судмедэксперта», — сказал Судзуки, и Танака побежал по коридору. Фукуи присел рядом с трупом и посмотрел на часы. «Уже 10-й час. Что, до сих пор никто не заметил ее отсутствие?» «Да, я только что принесла эту еду и нашла ее». Она показала на стоявшие на маленьком столике рядом с Кото тарелки с рисовой кашей и закусками. «Прошло немало времени. Свет не включен. Это через окно, что ли?» Окно, выходящее на улицу, было распахнуто настежь, поэтому в комнате было очень холодно. «Наверное, стреляли через окно, пока еще не зашло солнце». Он немного высунулся из окна и посмотрел наружу. «Там внизу каменная стена. Очень высоко и темно, я не вижу». «Здесь высоко от земли?» — спросил Судзуки. «Да, здесь довольно большая высота. Дом тут стоит на каменной подпорной стене». «Тогда остается крыша. С крыши сюда легко попасть. Это окно выходит на запад?» — спросил Фукуи. «Да». «Значит, солнце сюда светило. Должно быть, ярко освещало покойную. Она ведь была жива в 6 часов, когда вы играли на Кото. Так что, скорее всего, это произошло после». «Значит, никто не слышал выстрелов?» — спросил Судзуки. «Нет», — ответила Икуко. «Это никуда не годится». «Атака — лучшая защита», и Судзуки сказал это Икуко, чтобы отсрочить проявление недовольства полиции. «После концерта Кото и до того, как вы принесли еду, никто в эту комнату не заходил?» «Я думаю, что никто, поэтому ее и не нашли раньше». «Это очень плохо». Это обычный прием, которым пользуются полицейские для перекладывания ответственности на других. Мол, из-за чужой халатности нам, полицейским, всегда приходится страдать. «Если она не включала свет, значит, преступление было совершено, пока светило солнце. Тогда сразу после представления?» «Получается, как сказал Танака, с крыши? Когда вы играли? Или сразу после этого вы видели крышу этого дома?» — спросил Судзуки. «На крышу я специально не смотрела, но вообще ее хорошо видно со двора». «Там не было кого-нибудь подозрительного?» «На крыше? Нет». Икуко покачала головой из стороны в сторону, как будто удивляясь нелепости такого предположения. «Она лежит рядом с футоном. Она всегда спит на нем?» «Да, всегда». «Пожалуйста, соберитесь и ответьте. Она ваша биологическая мать?» Судзуки подошел ближе и начал ее допрашивать. «Да». «Я понимаю, что вы в шоке, но скажите, сколько ей было лет?» «В этом году исполнилось 78». «Значит, ей 78 лет. Ну, в этом возрасте неудивительно умереть просто от старости». И снова он бросил небрежную фразу, избегая ответственности. Мы были готовы к этому, но не ожидали, что ее смерть будет такой. Это я понимаю. Но вот почему она умерла, встав с постели? Может быть, встала открыть окно, и тут ее застрелили, предположил Фукуи. Но откуда стреляли? Предположим, преступник взобрался на каменную стену, но здание нависает над ней, и ухватиться руками не за что, сказал Судзуки. Этот бамбуковый жёлоб хрупкий и ненадежный. Он просто лежит на опорах. На крыше никого не было. А кто живет в соседних комнатах? Господин Сакаиде в Бэко-но-ма, а дальше господин Исиока в Макие-но-ма. Тут вернулся Танака. «Эй, Танака, пойди спроси Сакаиде и Исиоку, слышали ли они здесь стрельбу после 6 часов?» Танака кивнул и снова вышел в коридор. «Этот номер сильно отличается от всех остальных», — сказал Фукуи. «Во всей комнате в 2 татами и в половине комнаты в 4 татами полы полностью дощатые. К тому же в комнате в 4 татами стоит кото». Он подошел к кото. «Да, оно закреплено неподвижно». «Верно, в этой комнате мастер по имени Тарумото, который раньше жил в нашем доме, сделал удивительную вещь. Он взял сосновое бревно и сверху на нем вырезал кото, а само бревно вмонтировал в пол здесь, между досками». «Значит, все это из одного куска дерева? И кото, и панель. Единое целое?» «Да, верно. И то корейское кото тоже. Только с ним еще интереснее. Он случайно нашел ствол с ветками, формой, напоминающей арфу. Это мирт. Он придал ему форму корейского кото и тоже вделал в пол между досками. Поэтому и оно не двигается». «Это должно быть очень сложная работа. Почему он проделал ее 2 раза? «Без особой причины. Но когда мы играли здесь вместе на этих кото, вся комната звучала, и это было очень здорово. Бывший хозяин любил такие необычные вещи». «Но сейчас струн на них нет». «Правильно. Натягивать струны все-таки довольно сложно. Хорошо, когда кото новое, но когда оно стареет, за ним трудно ухаживать. И корпус портится, и звучание. Поэтому мы ими больше не пользуемся». «Да, лучше этого не делать, это само собой», — сказал Судзуки уверенным тоном. «А там струны снаружи затягиваются», — сказал Фукуи, пройдя в комнату в 4 татами и глядя на кото. «Да, это кото корейского стиля. Оно ведь сделано заодно с половой панелью, и просунуть руку внутрь, чтобы натянуть струны, нельзя. Поэтому струны затягиваются на нижней части, снаружи и сбоку». «Вроде как на гитаре», — сказал Фукуи. «Да, верно. Но играть на этом кото нужно особенно осторожно, чтобы не зацепиться за струны рукавом кимоно». Тут вернулся Танака. «Ну, что узнал Танака?» «Господин Сакаиде все время находился в своей комнате после 6 часов, но он не слышал ни одного выстрела. Господин Исиока после концерта отсутствовал около часа, но потом был в своей комнате и тоже не слышал выстрелов». «Так что же, выстрелов все-таки не было», — пробормотал Фукуи.